Пещера была абсолютной, безупречной полусферической формы, как выщербленный уголком. Входом чашечка, поставленная на блюдечко вверх дном. Пол – сплошной камень, отшлифованный до ледяного блеска. Из серых крупичатых стен лилейными бутонами проклевывались и распускались мерцающие розетки кристаллов, льдисто-прозрачных, всех мыслимых цветов. Сквозь звездчатые отверстия в своде пещеры струился белесый поток солнечного света, расплескиваясь по алтарю, грубо обработанному плоскому камню в центре гексаграммы, шестиконечной звезды из двух переплетенных треугольников. Я опустилась на корточки, колупнула ногтем тоненькую черную линию. Не выбито в камне, не нарисовано. Гладкая и холодная, словно естественная прожилка в граните. Пол внутри гексаграммы испещрен руническими знаками и общепринятыми символами жизни, света, души и тому подобной абстракции. На пересечении линий мордами к центру сидели белые мраморные волки в человеческий рост. Их было ровно дюжина. Перед каждым выгравирован стилизованный знак зодиака. В разверстных пастях зверюх поблескивало по крупному драгоценному камню. Я насчитала 11. Порожний волк завистливо скалил зубы. 12-й камень был намертво вделан в изголовье алтаря. Им оказался тот самый, недоступный простым смертным гигантский алмаз. Определить недостающий камень сходу я не смогла. Надо же, как обидно. Лишиться круга из-за одного камешка. Поди теперь собери новый комплект. Я смотрела алтарь. Странно, на его поверхности не было желобка для крови, как и приступочки под ритуальную чашу. Дагевский ведьмин круг обходился без жертвоприношений, черпая силу из лежащего на алтаре заклинателя, обнаженного с развивающимися волосами, вызолоченными солнцем. Да, наверное, Лен неплохо смотрелся на этом хладном ложе, но, к сожалению, он не солгал. Алтарь был покрыт толстым, воистину вековым слоем пыли, на нем давненько не лежали. Лен небрежно прислонился к холке ближайшей статуи, скрестил руки на груди и задумался о своем вампирьем. Я украдко разглядывала его четкий обрисованный профиль. Странный, непривычный тип красоты. Спокойный, уверенный, начисто лишенный слащавого самолюбования. Она завораживала, как завораживает изысканная красота клинка с изящной вязью гравировки на безупречно отточенном лезвии. Дорогого клинка, старинного, чьи верность и прочность многожды испытаны в деле, а невзрачные ножны лишь подчеркивают скрытую в них силу. Такой клинок не обнажают для потехи, но всегда держат наготове. Лен, словно прочитав мои мысли, улыбнулся, глядя с прищуром. «Ну что, довольна? Интересный у вас культ. Всюду волки, волки, волки и обязательно белые. Это что, отражение борьбы двух противоположных начал? Мол, в каждом из нас сидит зверь, отрицательное начало». «Ипостась», — серьезно поправил Лен, — «и не обязательно отрицательное». «А какая же тогда отрицательная? Овечка?» «Овцы», — мрачно уточнил он, — «скопище тупых стадных животных, сметающих все на своем пути под предводительством этого с рогами». «Престарелого мужа Колина Незабудки из Медвежьего лога?» — предложила я. Его самого без тени иронии согласился вампир. Или кто-нибудь столь же пустоголовый и одержимый жаждой власти. «А что, ты его знаешь?» — заинтересовалась я. «Нет, полагаюсь на твои воспоминания». Это прозвучало двусмысленно и непонятно. Но выражаться иначе Лен, видимо, не умел. Я не рискнула уточнять и, отвернувшись, попыталась выколупать дымчатый топаз из зубчатой оправы. Проще было отнять кость у настоящего волка. «Но ведь вынимают же его иногда! Пыль там стереть, отполировать!» Лен не препятствовал тщательным поискам скрытой пружины. Но когда я вопросительно посмотрел на него, только рассмеялся и издевательски покачал головой. Его бдительная снисходительность начинала меня раздражать. «Ладно, пошли отсюда!» — буркнул я, поворачиваясь к выходу. Вампир приблизился к алтарю, задумчиво огладил пальцами алмазные грани. «Не хочешь попытать свои силы?» «Пусть их сначала попытает уборщица». А так, рывком сдернув плащ, Лен набросил его на алтарь. «Ну, давай». «Что-то спина ноет». «Попробуй, ты же хотела», — наставил вампир, соблазнительно похлопывая ладонью по плащу. «Уже не хочу». «Да нет, я уверен, тебе будет интересно само испытать». «Лен, за кого ты меня принимаешь?» — перебила я в упор, глядя на вампира. «Я верю, что круг не действует. Я верю, что ты им не пользовался. Не надо доказывать мне очевидное. Я не собираюсь пополнять коллекцию своих хворей острым радикулитом ради спокойствия ковен-магов. Если у меня возникнут какие-нибудь сомнения относительно честности, я их сразу выскажу, причем тебе первому. Но, Лен, скажи, как я могу доверять тебе, если ты сам мне не доверяешь?» Он не отвел глаз, и из них плеснули непонятные мне боли ожесточения. «Да, кстати, о доверии. Тот кристалл, что ты потихоньку выломала из стены, спрячь его, чтобы старейшины не видели. Они очень не любят, когда я вожу в пещеру посторонних». «Все-то ты замечаешь», — раздосованно фыркнула я. «Все, чего не надо. Не нужен мне твой кристалл. Общество твое тем более. И память, на которую я взяла этот жалкий обломок, тоже лишний груз. Забирай его, пожалуйста». С этими словами я запустила кристаллом прямо ему в лоб. В последней фразе речь шла о памяти, предмете более легковесном, и Лен не успел поймать граненый камень размером с добрый огурец. Порезы на лице всегда сильно кровоточат. Я совершенно об этом забыла и перепугалась до смерти, когда вампир коротко и зло взвыл, схватился за лицо, и алая кровь ручейками побежала сквозь пальцы. Кому из нас в данный момент было хуже, трудно сказать. Но если Лен в самом худшем случае лишился глаза, то я находилась в прединфарктном состоянии, именно это себе вообразив. Выбить глаз повелителю Дагевы, метнув в него краденным кристаллом, пусть даже нечаянно, только я могла вляпаться в подобную историю. Я представила, как со всей Дагевы сбегаются вампиры, как они в ужасе толпятся у носилок, на которых лежит душераздирающий постановый их обожаемый повелитель, далеко не такой симпатичный, как прежде, и старейшины, пораженные его скорбным обликом, указывают на меня трясущимися от праведного гнева перстами, а потом... Душераздирающий стон вырвался у меня самой. Лен, поморщившись, отнял руку от лица, изучил окровавленную ладонь, достал из кармана скомканный белый платок и прижал его чуть повыше брови. «Да ерунда, царапина!» — неуверенно сказал он, прощупывая ранку через платок. «Вольха, ты в порядке?» «Мне дурно!» — умирающим голосом объявила я, оседая на пол. Забыв о платке, вампир бросился меня ловить. Успел он или нет, я не знаю. Но в себя я пришла на его руках, каковые тут же оттолкнула. «Не прикасайся ко мне, обойдусь и без твоей помощи!» Я вскочила и шарахнулась в сторону. Лен остался сидеть, только повернул ко мне голову. «Вольха, я не хотел тебя обидеть, просто я никак не могу тебя раскусить, в переносном смысле». Не хватало еще и в прямом. Я посмотрела на Лена, и мне стало смешно. Престыженный взгляд, как у кота, снявшего сливки с молока и получившего скалкой по лбу. На одежде бурели подсыхающие пятна. «Очень больно. Я же говорю, царапина. Выходит, мне можно не извиняться?» А за моральный ущерб хитро прищурился Лен. «Отлично, начинай, я слушаю». «Ничего себе! Чуть не угробил, а еще и хамит!» — возмутился вампир, вытирая пальцы платком. «Честно говоря, я думала, что он их оближет». «Ты первый начал». «А что я такого сделал?»